Пребывая в этом состоянии, нужно смотреть в центр Нижнего Даньтяня, в котором легкий ветерок обдувает жизненность. Центр становится горячим, и из него свет эликсира поднимается, освещая все между пупком и глазами белым светом. Основание пениса начнет при этом вибрировать, и можно по ошибке подумать, что бессмертное семя созрело. Поскольку это не так, то нужно воспользоваться вибрацией, чтобы собрать алхимический элемент для выращивания этого семени. Чтобы определить степень зрелости семени, нужно применить упомянутый выше метод с керосиновой лампой. Если семя еще не созрело, то нужно собрать алхимический элемент, чтобы развеять этот свет, и затем практиковать еще раз 12 этапов, описанных в этой книге. Это называется поднятием, опусканием внутреннего огня для создания духовного огня, чтобы увидеть, не развилось ли семя полностью. Мастер Упэл Мэучкан сказал: «Метод создания бессмертного семени состоит из соединения сердца с глазами для точечной концентрации на низе живота, чтобы в случае вибрации жизненность могла бы сразу же начать циркулировать на микрокосмической орбите для очищения. Однако малейшая небрежность может вызвать ее утечку и свести на нет все достижения. Если на этом предварительном этапе пенис сокращается, то это еще не доказывает, что он действительно втягивается внутрь. Если бессмертное семя дает только искры, а значит, оно еще не созрело. Практикующий должен продолжать прилежно трудиться, пока пенис не втянется вниз живота. Белый свет сначала покажется перед бровями, а со временем заполнит пространство между ними и Нижним Даньтянем. Это будет свидетельствовать о зрелости бессмертного семени. Но если после длительной тренировки этот свет не покажется, то практикующий должен зажечь и поместить перед собой бросок фимиама и затем сфокусировать свои глаза, чтобы смотреть на его горящий кончик. После кругового вращения глазами слева направо 9 раз бессмертное семя будет совершенно созревшим и ярким. Дальнейшая тренировка понадобится для того, чтобы поднять этот яркий свет эликсира от Нижнего Даньтяня до глаз, который тогда вспыхнет 2 или 3 раза. Свет эликсира сверкает, как чистое золото, и похож на огненный шар, который служит знаком того, что бессмертное семя полностью развилось. Старший мастер Лю Юнну сказал: «Практикующий должен знать метод выращивания развития бессмертного семени. Если духовность не безмятежна, семя не может образоваться, эликсир бессмертия не может быть приготовлен. Если жизненное дыхание не удерживается в Нижнем Даньтяне, то свет семени не появляется. Как сердце, так и дыхание должны быть заморожены в Нижнем Даньтяне. Хотя жизненное дыхание может покинуть его случайно, сердце никогда не должно отдаляться от него. Сердце и зрачки глаз должны быть всегда сконцентрированы на этом центре, пока не вернется постнатальное жизненное дыхание и не останется там, чтобы поддержать пренатальную жизненность, которая будет растить и развивать семя, приводящее к появлению света эликсира. Последнее подобен огненному шару, величиной с пулю, в центре Нижнего Даньтяня, который станет горячим, заставляя основание пениса вибрировать и приводить в движение пренатальную жизненность. Теперь практикующий должен визуально представить себе, как эта жизненность поднимается от основания позвоночника в канале управления Ду-Мо вверх до мозга Ли-Вэнь, и оттуда спускается по каналу действия Жень-Мо к смертному затвору в основании пениса, чтобы распространиться по всем частям тела. В результате жизненность и кровь проникнут повсюду, укрепят тело, вырастет и разовьют бессмертное семя.